Глава 46. Настоящая. Ли. «Пумба, снижайся!» – неожиданно сказала Ли. «Вон, видишь того парня на мотоцикле? К нему давай!» И, сунув в карманы по гранате, принялась отвязываться от здоровяка. «Ли придумала план?» – уточнила Томит. «Возможно!» – не вдаваясь в подробности, кивнула блондинка. «На вот, подержи мою кружку. Сбросишь мне, когда скажу!» Мотоциклист, заметив поравнявшийся с ним параплан, притормозил. Ли прыгнула вниз, спружинив коленями, вскочила, развернулась и в последнюю секунду успела ухватиться за протянутую руку. Подпрыгнула и разом оказалась на сиденье мотоцикла. «Я Дред», — представился мотоциклист. «Спасибо, что освободила». «Ли», — представилась блондинка. «Ваши фуры». Дред кивнул. «Что полезного на борту?» «Для текущей ситуации взрывчатка. Вон там. Как раз только что оттуда мутантов вышвырнули». «Взрывчатка — это хорошо», — хищно усмехнулась Ли. «Для того, чтобы взорвать дредноут, хватит? И что с запалами?» «Запалов нет», – помотал головой Дред и тут же бросил мотоцикл в резкий маневр, уходя от пулеметной очереди. «Шнуры есть». Ли клацнула зубами, когда мотоцикл подпрыгнул на неожиданном пригорке и почувствовала, как прокушенную щеку пронзила боль. Сплюнула кровь. «Сойдут шнуры, если рывок выдержит». «Какой рывок?» – уточнил мотоциклист. «Который чеку из гранаты выдернет, а лучше из двух». «Организуем», – пообещал Дред и направил мотоцикл к нужной фуре. Шнуры и брусок взрывчатки блондинки кинули прямо на ходу, после чего мотоцикл и фуры разъехались в разные стороны, избегая пулеметных очередей атомитов. «Вон там, видишь, что-то типа канавы. К ней дредноут как раз движется. Высади меня там и займи ребят с пулеметами». «Хочешь эту машину с днища подорвать? Хорошая идея. Мы, когда атомиты на нас напали, пытались, но не смогли подобраться. А сверху вообще бесполезно по ней бить. Пробовали. Подозреваю, что в ней главари засели». «Надеюсь на это», — подтвердила Ли. В канаву, больше похожую на неглубокую ямку в земле, Ли попросту упала, сделав вид, что это случайность. Больно ударилась плечом о торчащую корягу, застонала, сцепив зубы, и вытащила из карманов гранаты. Зафиксировала их, вдавив между склоном ямки и корягой. Привязала шнур к чекам обеих. Рядом прилепила брусок взрывчатки. Скочила и, петляя как заяц, побежала прочь. Вслед блондинке ударила очередь, выбивая фонтанчики земли. Грохнула пушка, толкнув спину волной от взорвавшегося метрах в 20 за спиной снаряда. Ей нужно было продержаться совсем немного. Дредноуту до ямы с гранатами оставалось порядка 12-15 метров. Но в этот момент шнур закончился, и Ли, разогнавшись, едва не дернула его за конец раньше времени. Остановившись, блондинка уставилась на дуло направленной на нее пушки и набычилась. «Ну давай, подъезжай, если смелый. Или стреляй, если кишка окажется тонка», — вскрикнула она, мысленно прощаясь с жизнью. То ли атомиты прекрасно услышали ее, то ли просто не заметили зажатого в руке конца шнура. Но выстрела не последовало. Замолчали даже пулеметы. Смысл тратить патроны на такую простую цель, которую проще переехать? Тяжело дыша, блондинка сжала кулаки. Хотелось броситься на утёк, спасая свою жизнь. Но она заставила себя стоять на месте. Все, пан или пропал. Либо ее срежут очередью, либо она все-таки подорвет к таким-то чертям этот надоевший дредноут. Краем глаза Ли увидела, как прилетевший со стороны цирка гаубичный снаряд снова попал в другой, менее укрепленный дредноут. Видимо, удачно, так как дредноут вдруг задымился и замедлился. Так себе успех, но хоть что-то. Кажется, до атомитов, засевших в целевом дредноуте, начало доходить, что хрупкая с виду безоружная блондинка не просто так упорно стоит на их пути. Стволы пулеметов шевельнулись, взяв Ли на прицел. А ведь дредноут уже почти поравнялся с заминированной ямкой. Ли не хватило какой-то секунды, чтобы дернуть за шнур. Но в тот момент, когда пулеметчики атомитов открыли огонь по цели, блондинку силой дернуло вверх, поднимая воздух, и понесло в сторону. Пули ударили в землю. Дредноут наехал на яму. Трос, зажатый в руке, натянулся. Грянул взрыв. Ли не успела посмотреть, что за взрывчатку ей выдали из фуры. Но это оказалось что-то очень мощное. Дредноут вздрогнул всем своим огромным корпусом. Передние колеса приподнялись над землей и, не выдержав силы взрывной волны, вместе с прикрывающими их листами брони разлетелись в стороны. Причем одно из них удачно снесло проносившийся мимо пикап «Франкенштейн». Оставшись без пары колес, дредноут рухнул на брюхо, пропахал глубокую колею земле и, наконец, остановился. Его пушки и пулеметы продолжали работать, но сам транспорт совершенно точно вышел из строя и мог теперь только обороняться. Ли подняла голову и увидела, наконец, Пумбу. Здоровяк одной рукой попеременно тянул за клеванты, но на ровности полета параплана подобная манера управления почему-то никак не сказывалась. Второй же рукой Атомит крепко удерживал блондинку за воротник. Ухватившись за запястье Атомита, Ли подтянулась и забралась на свое место. «Спасибо!» – искренне выдохнула она. «Пумба обещать защищать, Ли!» – пророкотал здоровяк, вновь берясь за клеванты обеими руками. «Красотка!» – донеслось снизу. Ли посмотрела вниз и увидела Дреда. «Сделай еще одного!» – крикнула она мотоциклисту и, вытащив из корзины последнюю гранату, бросила ее мотоциклисту. Тот ловко поймал ее и, рыкнув двигателем, унесся в сторону фуры. Али, наконец, взялась за «Волгу» и первым делом осмотрела поле боя. Как ни странно, но атомиты, похоже, проигрывали. Освобожденные пленники действовали отчаянно, но слаженно и разумно. Они уже успели захватить все свои фуры и вовсю применяли ехавшие на них технику и оружие. В основном они взяли на себя пикапы, но даже это оказалось немалым подспорьем. Караванщики в цирке тоже не бездействовали. Сообразив, что их полку прибыло, они сосредоточили огонь гаубиц на дредноутах и даже сумели вывести два из них из строя. Победа над третьим принадлежала Ли. С четвертым, используя ее опыт, готовился расправиться Дред. Оставалось всего три дредноута, но улыбчивый зорко следил за ситуацией и, увидев намечающийся перелом, выпустил в бой завербованных черных. «Пумба, что ты пообещал перешедшим на нашу сторону атомитам?» – обеспокоенно крикнула ему Ли. «Там внизу люди!» «Младшие их не тронуть», – твердо ответил атомит. «Я сказать, что они мочь жрать любой атомит, сражающийся против наша, но не тронуть никого, кто иммунный». «А потом?» «Потом Пумба превратит цирк в великий цирк и объявить охота на те атомиты, которые шарятся по лесу и нападать на Ли. Тогда у моя младших всегда есть еда и нет необходимости жрать иммунные». «Молодец», – похвалила напарника Ли. «Тогда поворачивай обратно в бой. Поможем им добыть себе еду. Пусть знают, что такое профессиональный снайпер». Вскоре все было кончено. Счастливые черные с упоением жрали бывших своих старших, не обращая никакого внимания на ошарашенных этим союзников. Танк, запиравший въезд в цирк, отъехал в сторону. Из стаба вылетел козлик. Проезжая мимо Ли и Пумбы, устало бродивших вокруг параплана, стопарь показал им большой палец и был таков. В итоге насытившихся свежим мясом черных отправили обратно в цирк, а караванщики вместе с неожиданными союзниками собрались на совет возле телебашни. Тут фон был уже вполне терпимый как для иммунных, так и для атомитов. «Ну что, у кого какие планы на будущее?» – с усмешкой спросил Дред. «Я так понимаю, атомиты в этом секторе теперь совсем другие будут. Кто их возглавит?» Все взгляды почему-то устремились на Пумбу. После того, как здоровяк сумел завербовать черных, а те беспрекословно выполнили его приказ убивать только врагов, его авторитет взлетел на небывалую доселе высоту. Но первым озвучил всеобщее мнение Колобок. «Отличный лидер выйдет, я считаю», – объявил он. «Пумба уже показал, что он умеет, так что не будем обманываться его неопытностью и юностью. Опыт придет, а мы, если надо, поможем. Нам же теперь все равно в цирке оставаться». «Великий цирк», – неожиданно смущенно поправил Колобка Пумба. «Моя быть благодарен, если Лобок помочь советам и делом». «Ну вот и решили», – довольно потер руки Колобок. «Единогласно ведь, да?» Оказалось, действительно единогласно. «А что с караваном?» – уныло поинтересовался улыбчивый. «Теперь он твой. Мы с Пумбой покопаемся, что там у атомитов было накоплено. Попробуем дать тебе суду, чтобы восстановить дело». «Да торговать с мелочевкой придется», – кисло хмыкнул улыбчивый. «Граничный нас, боюсь, больше не пустит. Хотя эти самки-собаки и сами виноваты. Но наследили мы там, скажу я тебе». «Либо больше не торгуй, граничный», – категорично влез в разговор Пумба. «Либо цирк теперь торгуй. Ограниченный соси...» «Хватит, хватит, мы поняли!» «Мы поняли!» В один голос перебили его улыбчивый с блондинкой. «Пумба, давай за товары, Лыба, хорошая цена, честный, и обеспечивай безопасность каравана, когда он близко-близко великий цирк. Ограниченный...» «Мы поняли!» На этот раз прозвучало уже 5 голосов сразу. А потом все заржали, громко и хором, не сдерживая веселья. «Да я смотрю, тут солидные деловые люди собрались!» Отсмеявшись, начал Дред. «Как насчет того, чтобы с нами наладить торговые сообщения?» Пумба неуверенно покосился на Колобка. «Обсудим», – кивнул тот. «Думаю, Пумба не обидится, если подобного рода дела я возьму на себя». «Пумба, учи атомиты, их быть правильные атомиты», – громогласно пообещал здоровяк. «И делай цирк великий цирк, цивилизованные жители и могучая армия. Пумба стать главный генеральный директор, господин, тут. А Лобок Пумба назначай главный казначей завхоз штаба. Так-так». «Отлично», – обрадовался Дред, придвигаясь поближе к Ли и как бы невзначай кладя ей руку на талию, чуть ниже, чем надо. «Давай утром обсудим условия. А пока не отдохнуть ли нам всем?» Ли не успела отодвинуться. «Только Пумба имей право трогать Ли за жопа. Если Дред хотеть торговля с Великий Цирк, то твоя убрать руки от моя подружки-блондинка». Сказано это было тоном настоящего главы. Да и повел себя Пумба, к удивлению блондинки, крайне разумно, удовлетворившись угрозой, но не бросившись в бой. Тем не менее, обескураженный Дред убрал руку. «Ладно, понял, понял», – пробормотал он. «Я правда не думал, что вы…» Ли ничего не оставалось, кроме как демонстративно закатить глаза. –